Делегация Ассоциации корейской молодежи в Китае, участвовавшая в 9-м съезде Кимрсенского социалистического союза молодежи, прислала 6 сентября великому Ким Чен Ыну письмо, в котором отмечается 9-й съезд молодежного союза, который с успехом прошел при участии великого Ким Чен Ына, солнца Пектусанской державы сильной молодежью, был слетом славы и преданности, ярко продемонстрировавшим на весь мир незыблемые убеждения и волю 5 миллионов юношей и девушек, готовых открыть период бурного расцвета молодежного движения в Корее под руководством великого Ким Чен Ына, высоко неся знамя кимрсенизма, кимчинризма. Взирая на образ Ким Чен Ына, который ярко освещает путь развития молодежного движения на съезде, мы твердо убедились в том, что благодаря наличию руководства Ким Чен Ына и когорты героической молодежи, которая дышит идеями и волей Ким Чен Ына, образует крепость вокруг него и мощной поступью идет вперед по прямому пути под его руководством. Для нашей Родины нет ничего страшного и невозможного, а окончательная победа обязательно будет за нами. Мы будем глубоко хранить в сердцах гордость и честь зарубежных молодых представителей единственной в мире Пектусанской державы сильной молодежи. Ассоциация корейской молодежи в Китае будет дальше превращаться в Ким Чен Ынскую зарубежную молодежную организацию, которая динамично идет вперед только по прямому пути под руководством Ким Чен Ына, по указанному пектусанским порывистым ветрам руслу, подчеркивается в письме делегации Ассоциации корейской молодежи в Китае.